35. Пока что, однако, вокруг победителей расстилалась дышащая миазмами земля. Смотри примечание 70. И долго оставаться в погребенном под развалинами городе было невозможно. Примечание 70. Эта фраза означает, что упоминание о храме Мефитис в конце главы 33 носит иронический характер. Конец примечания. Встав лагерем возле третьего камня от Кремоны, солдаты ловили разбредшихся по всей округе перепуганных виталианцев и возвращали каждого в его когорту. В условиях продолжающейся гражданской войны эти разбитые легионы могли вновь стать опасными, и поэтому их разбросали по всему Иллирику. Флавианцы решили, что не одни гонцы, но и молва донесут весть о победе до испанских провинций, а затем и до Британии. В Галлию был послан трибун Юлий Кален, в Германию – префект когорты Альпиний Монтан. Вестников выбирали с расчетом произвести вязчее впечатление на жителей этих провинций. Кален был Эдуй, Монтан – Тревир, и оба в прошлом виталианцы. В альпийских проходах расположились сторожевые заставы, дабы из Германии никто не мог прийти на помощь Вителию.